Давай представим, что на небе есть твой двойник. Ты сам себе же ангел-хранитель, незримый свой лик. Именно ты создаешь свою жизнь как конструктор. Ты ученик за рулем. И ты себе же учитель-инструктор. Тебя кто-то предал и словно судьбу топором наплевал. Подумай, зачем ты себе на небесах штуку такую создал? Любимый человек покинул тебя, из твоей жизни ушел. Зачем двойник тебе это создал? Чтоб ты что-то нашел? Вокруг ложь, циничность, нога попала в жуткий капкан. Сам себе ты ангел-хранитель, и ты написал этот план. Твой двойник именно так решил тебе сейчас подсказать. Влево, вправо, притормозить, постоять или бежать. Может, деньги исчезли, воровство, обманули тебя? От чего же плохого ты этим сейчас уберег сам себя? Уважения лишился, и в глаза людям стыдно смотреть. Может, двойник тебя почистить решил и гордыню стереть? Возможно, болезнь горькая к тебе или близким пришла. От чего же другого, опасного, болезнь эта тебя спасла? Ведь именно ты там, на небе, любишь себя безусловно. И болезнь себе сам посылаешь во благо беспрекословно. Как же сильно душа заблудилась, чтоб так жестоко страдания себе же послать, ведь их уже было так много. Мы сами себе всех лютых врагов своих присылаем, если свой голос души не слышим и сердцу не доверяем. Болезнью своей мы сами себе «Очнись!» криком кричим. Ведь мы с тобой здесь и сейчас с ними быть не хотим. Как ангел, мы иногда себя сил полностью лишаем, чтобы угомониться. Как по-другому, просто не знаем. Так много навязано стыдом, страхом. Должен, должна. Воспитание, социум поверить заставили. Можно, нельзя. В убеждениях своих с детства по инерции лишь мы живем. Свято в них верим. И почему же болеем, никак не поймем. Доверься жизни. Не словно злой карме, а словно себе. Все, что происходит, это наилучшее для счастья тебе.